приятный аромат сочился в нос, из-за чего я просто не мог сделать шаг назад. Ее худое белое лицо, на котором выделялись вишневого цвета губы и голубые как небо глаза, было слишком близко. Мои глаза так и бегали из стороны в сторону, стараясь запечатлеть как можно лучше каждую деталь прекрасного лица Аделы. Я и мэм. Очнулся я только в тот момент, когда Адела сделала шаг назад и с красным лицом смотрела на меня. Нежная и добрая улыбка украшала ее, отчего я не мог оторвать взгляд. Затронув свои губы, она вырвала меня из мыслей. Это был мой первый поцелуй. Почему-то в этот момент она выглядела гораздо красивее, чем когда-либо. Так что, мой вождь, ты на этот раз за здание попросил у наших богов? Вопрос мигом отрезвил меня. Когда речь заходит о работе, я становлюсь слишком собранным. Старая привычка прошлой жизни, что весьма удобно, особенно в такие моменты. Помутнения будто и не было никогда. Это дом для Норнвеля и его семьи, а тот, качнул я головой в сторону чуть левее, это ваш дом. Я подумал, что гораздо лучше будет разместить семьи в домах, чем одному мне занимать целый дом. Через неделю, а может быть больше, все будут в своих домах. Останусь только я. Калф, ты же знаешь, что слишком сильно пренебрегаешь собой. Да, мило нахмурилась Адела, из-за чего я не смог сдержать улыбку. И чего ты улыбаешься? Я же серьезно тебе говорю. В этой ситуации ты обязан был сначала позаботиться о себе, а только потом о других. Нет, Адела, я подошел к ней поближе. В этой ситуации прав именно я. Я просто примерил на себя роль своего верного подчиненного. И как бы я чувствовал себя, если бы один молодой вождь позаботился только о себе, а не о моей семье, которая служит ему верой и правдой. Семьи гораздо важнее, чем я. Дети должны жить в своих домах под защитой родителей, а не под одной крышей вместе с другими взрослыми. На это мне ей не нашлось чем возразить. Все же мои слова были как никогда правильными. Каждый родитель обязан дать своему ребенку место, где тот будет расти в покое и уюте. Да, в данный момент все дети более-менее взрослые, но даже им нужно свое место, где они будут чувствовать себя в безопасности. А какое место будет лучше, чем собственный дом? Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Продолжение здесь. https://bastytoxtum. Глава 36. Начало общих тренировок. В общем-то мою идею восприняли как-то слишком эмоционально, и каждый разрывался в своих мыслях. Ведь по идее именно я должен был оставить за собой право жить в роскошном доме в одиночку. Ну, может, не совсем в одиночку, но точно не вместе со всеми. А я тут такой красивый решил позаботиться о своих верноподданных. Что ж, как бы они не были недовольны, но уважение от каждого в свою копилку я все же смог получить. И хотел бы потратить оставшиеся на балансе на призыв воинов, но решил повременить с этим. Для начала неплохо было бы отдельно для семей построить дома, чтобы те были под собственной защитой. Викинги все же такой народ, что если у кого-то что-то получше, то они и могут заглянуть на чужой двор, если силы позволяют. По крайней на данный момент я хотел призывать лишь лейдунгов, но даже они всем скопом способны одолеть ярла. Тут роль играет только их желание сохранить свою жизнь. Если же найдутся те, кто готов пожертвовать ею, то и убить в спину ярла не составит особого труда. Все эти мысли и мешали мне сделать следующий ход. Могло же все сложиться по-другому. Система говорила что-то про верность слабых сильному. А если это так, то и лейдунги не пойдут против меня. Только вот проверять все на реальных условиях я не собирался. Пожить пару недель в медовом зале, который стал более-менее удобным, не было для меня невыполнимым заданием. Тем более время может и сократиться на несколько дней. Эти безбашенные парни ради меня и всего поселения почти из леса не вылазили, а баланс рос как на дрожжах, что не могло не вызвать на моем лице улыбку. Тут стоит добавить, что с дикой охотой нам нужно было все же приостановиться, так как в лесу обитаем не только мы. И если привлечем к себе кого-то посильнее, чем Вальран, то будет ой как не сладко. Хотя с последним я думаю вряд ли кто-то сможет сравниться в силе, по крайней мере на близлежащих территорий. Но риск всегда был, и что-то не хотел я сталкиваться с оставшимися процентами вероятности. Ведь они могли преподнести как приятный сюрприз, так и трагедию для поселения, поэтому стоило мне отстроить все необходимые дома для нашего клана, как сразу приостановил охоту на некоторое время. Во-первых, мяса у нас и так вдоволь хватало, овощи в скором времени мы и так сможем получить от моих бедного или сумасшедшего фермера, который вместе с семьей проползает на полях каждый день. И я бы подумал, что это трудно, но нет, он был искренне рад этому, с улыбкой бегал по полям, помогая расти и безрастущим овощам. На первое время я решил ограничиться картошкой, огурцами и помидорами, которые тоже можно было выбирать как по сорту, так и по вкусу и ценности витаминов. Что ж, здесь мне снова пришлось потратиться, но я был этому рад. Осознание того, что вскоре на столе будет что-то помимо мяса, не могло не радовать. Тем более, я потратил сотни очков на удобрения, ускоряющие рост урожая. Подобное чудо природы фермер не мог игнорировать, и каждый кланялся мне как своему богу. По его словам, о таком урожае он даже мечтать не смел. Что-то я отошел от темы. В общем и целом, еды у нас хватало. Во-вторых, я хотел бы заняться тренировкой всех своих подчиненных под конец, который каждый сможет подняться в силе на одно звание, а кто-то более умелый, даже на целых два. Выше Ерла же шли, наверное, только генины. Не те, погибающие при первой же встрече с врагом, а те, кто уже успел почувствовать на себе всю тягость битв не на жизнь, а на смерть. Если коротко, то подготовленных генинов Джоунином. В-третьих, думаю, это самая незначительная их всех причин, но при этом и также самая необходимая. Всем нужен отдых, даже викингам. Я, конечно, понимаю, что они сильны как духом, но так думали только мужчины, которые могут потерять связь со своей семьей, если сильно поддадутся первобытным инстинктам. Да и жены с детьми точно не против провести время подольше с кормильцем и защитником семьи. За этот приказ я снова получил весьма двоякие комментарии, но со временем все согласились с этим. Мужчины, хоть и тяжело шли на контакт, но пару раз уложив их на землю со всей заботой, они не возражали по поводу моих приказов. Даже в огне эта участь не обошла стороной. Крепкий мужчина никак не ожидал проигрыша от того, кого совсем недавно мог спокойно удавить своими громоздкими руками. Вот только реальность прямо перед ними, с которой пришлось мириться. И если своих лидов и фаринга я старался натренировать до должного уровня силы, то Херсира и Ерла пришло время посвящать в мистическую энергию, чакру. А обучать их было гораздо легче, чем я думал. Простым воинам я дал наставления по поводу тренировок, уделив лишь первый день, после которого они должны сами дойти до обозначенного уровня и прийти после этого ко мне. С уже непростыми воинами я действовал деликатно, для чего мне понадобилась техника, полученная от системы. Это была какая-то невероятная благодать, ведь эти двое почти все схватывали на лету, хотя и не всегда это получалось с первого раза. Как оказалось, они могли пройти тем же путем только там, где их собственное тело и чакра не были преградой, все же строение-то у нас разное. Что уж говорить о чакре, которая у каждого своя. Она как кровь, которая имеет свою собственную группу, только гораздо сложнее. Самым быстрым шагом было просто почувствовать чакру, действуя просто по моим ощущениям и воспоминаниям, которыми могли сливаться с их собственными. Действенный метод, от которого у меня чуть слезы не пошли, вспомнив то время, когда я мог часами сидеть и ничего не ощущать. Занимаясь этим, не значит, что мы отошли от плана, по которому я все же решил провести этих двоих. Они точно так же, как и я, подвергались нагрузкам. Конечно, груз был гораздо больше, но при помощи этого, я могу быть уверен в том, что они не погибнут, когда я пробужу в них чакру. Кстати, о детях и женщинах. Они же тоже не сидели на месте. Можно сказать, к тренировкам были привлечены все, даже фермеры. Только нагрузка на них ложилась куда как меньше, чем на основные силы защиты нашего клана. Просто для профилактики, женский пол был обязан уметь защитить себя в непредвиденных обстоятельствах. Что примечательно, никто не жаловался, а даже наоборот плодотворно занимались. Некоторые особые личности ушли дальше остальных, не буду показывать пальцем, но в огне был очень горд. После же тренировок все шли на поле помогать уставшим фермерам, пока девушки занимались готовкой. Получалось все как-то обыденно и семейно, будто мы и вправду целый клан. От такой мирной жизни, я даже потерял счет времени, не заметив, как прошлого несколько месяцев. Лето прошло, начался сезон дождей, но даже так погода не была холодной, а то, что мы все сидели в теплых домах, сделало это время года не таким уж и мрачным. Наверное, только грязь да лужи мешались, но и это со временем я постараюсь решить. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Продолжение здесь https://bastytox.tum, глава 37, окончание тренировок. Что ж, за каких-то 4 месяца поселение разрослось от одного меня до нескольких семей викингов. И пока нам больше и не надо, все-таки у нас были немного другие цели, к которым мы спокойно приближались. Вся деревня уже была неплохо обустроена, мне даже всплакнуть захотелось. Столько бесценных очков ушло на обустройство, я даже вспоминать не хочу, как баланс пустел при строительстве амбаров, складов, дорог, много чего еще. Я даже на всякий случай построил колодец. Мало ли кому-то приспичит испить родниковой воды, а идти в дом далеко, либо затратно по времени. В таком случае колодец незаменимая вещь. Таких было построено несколько по всей деревне, один из коих стоял рядом с полями. Думаю, причину тут пояснять не надо. Раз уж затронул тему фермерства, то и об этом можно немного упомянуть. Самое интересное, что за каких-то 3 месяца на полях успела созреть пшеница, с которой мы намучились. Помимо нее была картошка и простые овощи, которые используем в ежедневном употреблении. И наконец я могу наслаждаться готовыми целыми блюдами, а не жареным, вареным и вяленым мясом. Уж не знаю, как мои люди, но одно и то же есть не только скучно, но и вредно. Витаминов просто не хватит для поддержания здоровья, что может привести в летальных исходах в нашем положении. Конечно, никто сразу не умрет, но этот процесс будет постепенным, а когда мы опомнимся, уже поздно будет. Особенно это касается детей, которым жизненно необходимо питаться разными продуктами, чтобы получать витамины. Впрочем, за прошедшее время не было ситуаций, в которых я бы увидел угрозу для поселения. Тем более мы все же наконец могли положить на стол хлеб, овощи и, конечно же, мясо с рыбой. Хоть на реку мы ходили не так уж и часто, до сих пор вспоминаю то громадное чудище, которое слилось с местностью. На его фоне даже Вальран выглядит безобидно, если честно. Но время от времени приходилось перебороть себя и идти туда. Не с моей силой страшится змею переростка. А я уже думал, что необходимость в реке отпала, но как бы не так. Судьба бьет меня лицо об суровую реальность. Река необходима для моего клана. Помимо того, что там мы можем искупать, что является самой незначительной причиной, также нам необходима рыба, в которой много полезных витаминов. Но самым важным и решающим является время, которое мы можем сохранить, если перебросим часть своих обязанностей на реку, а точнее на построенную мельницу. Я думал поначалу построить ветряную мельницу, но мы в глухом лесу, откуда тут взяться ветру, хотя можно было еще ручную, чтобы при помощи физической силы заставить ее работать, но это все равно отнимает драгоценное время, которое лучше посвятить тренировкам. Кстати, о них. Я же уже упоминал, что полученная техника – это благодать для меня и всего клана. Вроде как говорил, но вот хочу еще раз сказать это. Передача мысли – ценнейшая техника, которая у меня есть, хотя она и единственная. То, чему меня обучил Вальран, даже техникой-то трудно обозвать. Просто сгусток темной чакры, которой ты заражаешь своего противника. Так вот, Вагни и Нарнваль продвинулись настолько быстро, что их уже можно обозвать недогининанами. Хоть для шиноби это и звучит как-то слабо и посредственно, но для викингов это сродни повышению. Конечно, выше меня никто не может быть, все же я вождь. Единственный застой у них был во время раскрытия каналов чакры, оба восстанавливались целый месяц, просто лежа на своих кроватях. Как я их понимаю, но был самый опасный и трудный процесс. Если насчет Вагни я вообще не переживал, то вот за Норнвеля я все же беспокоился. Мало ли что может случиться. Но после этого прекрасного с моей стороны опыта я примерно могу подобрать оптимальный уровень силы, необходимый для пробуждения. С другими будет гораздо легче, чем с этими двумя. Тем более, я уже воспользовался своей техникой и получил их опыт, что сделало для меня картину гораздо обширнее и лучше. Оба они хоть и продвигались по моему пути, но все равно в некоторых местах шли, как сами того хотели. Даже обнаружили в себе чакру не точь-в-точь, как я. Дальше же шел контроль чакры, который хоть и был трудоемким и кропотливым процессом, в особенности для Вагни, но оба моих доверенных лица со всей отдачей посвятили себя этому занятию. Именно на этом шаге Нарнваль наконец стал лучше и уходил все дальше от Вагни, но это меня совсем не удивило, ведь у обоих предел развития точно так же отличается. В тот момент, когда Нарнваль достигнет своего максимума, Вагни еще будет только на половине пути. В общем и целом, Под конец 3 месяцев труда они оба смогли более-менее контролировать потоки чакры, тем самым усилив свое тело на короткое время. Да и сама чакра уже успела слиться с их телами, что сделали их гораздо сильнее и выносливее. Теперь Вагни снова стал сильнее, хоть и не так, как я, но мог наконец составить конкуренцию, как и Нарнваль. Но это после 3 месяцев тренировок, а не после 15 лет. Я тоже не стоял на месте. Видя, как мои подчиненные развиваются, я в любую свободную минутку отдавался практике, одной из которых стал бой на мечах. Помимо этого физическое развитие никто не отменял. А когда оба моих подчиненных вышли из строя на месяц, я смог полностью сконцентрироваться на освоении своей чакры и создании техники. Печати я не шибко-то и помню их аниме, но никто не запрещает мне их воссоздать. Конечно, снова множество проб и ошибок, но в конце концов я буду только в плюсе. Даже если мои подчиненные пройдут по уже протоптанному пути, и что-то у меня даже получилось. 3 каких-то странных печати, которые я сложил друг за другом, и мои кулаки покрываются 2 темными лезвиями. Ну, лично я их так назвал. Потом я решил развить эту же технику, изменив печати, но ничего не вышло. Приходилось складывать одни и те же печати снова и снова, меняя самую основу техники, пока не удалось покрыть все предплечье и кулак, создав темное покрытие их чакры, которое было похоже на звериную руку. Выглядело внушающе. И только потом я понял, что для этого мне и складывать печати не нужно было. Стоило всего лишь собрать чакру в правильном месте и распределить ее по руке. Как я понял, складывать печати нужно, если я хочу высвободить чакру или преобразовать ее во что-нибудь. К примеру, я попытался создать знаменитую технику стихии огня «Огненный шар». Даже я помню его, так как он частенько фигурировал в сериале. Но у меня он был весьма необычный. Огонь был черным и вязким, цепляясь за каждый объект поблизости, и пока тот не сгорит, огонь не гас. Даже вода тут мало чем помогала, хотя эффект определенно был. Но на этом мои индивидуальные тренировки я закончил, получив в свое распоряжение 3 техники, одну из которых можно использовать без печатей. И кто бы там что ни говорил, но печати сильно помогают в правильной концентрации чакры. Высвободить и преобразовать чакру без помощи печати для меня в данный момент не то чтобы затруднительно, я просто не смогу этого сделать, так как чакра кончится еще до того, как я закончу технику. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Продолжение здесь. https://bastytokstum. Глава 38. Свадьба и серьезный шаг в жизни. По окончанию тренировок весь клан поднялся на ступень выше. Сила прямо-таки бурлила в каждом из нас. Вагни и Нарнваль так вообще порывались в лес проверить свои возможности. Да и другие точно так же неплохо добавили в своей силе и навыках, хоть и не было столь значительного прогресса. Да, Нидни стал лучше стрелять. Скорость и меткость увеличились, дальность стрельбы точно так же стала больше на целых 50 метров. Но этого все равно мало, чтобы поднять от Фаринга до Херсира. Я бы сказал, что Нидни только закрепился на своем положении, но до следующего ранга ему предстоит еще пройти множество трудностей. Лидунги же стали на шаг ближе к Фарингу, некоторые даже совсем скоро смогу шагнуть в этот ранг. Вспоминая Нидни, когда тот только появился вместе со своей семьей, я могу примерно оценивать ранг низших чинов. Хотя воины и лучники отличаются в развитии, но средняя эффективность у них одна и та же. Все зависит от места сражения. Лучник выигрывает в большинстве случаев лишь потому, что здесь нет тех мест, где он будет чувствовать себя некомфортно. Да, он уступает физической силе воинам, но у него гораздо лучше развита скорость и выносливость. На самом деле мне трудно что-либо говорить, но воин ранга Фаринга должен быть минимум в 1/4 сильнее лучника того же ранга. Но ради своих же людей я решил, что воины должны быть в 1.5-1.5 раза сильнее лучника. Вообще увеличить свою силу те так быстро бы никак не смогли, если бы тренировались как обычно на улице. Но каждый задействовал тренировочные комнаты в своих домах, которые увеличивают эффективность самих тренировок, что было привлекательным бонусом как для них, так и для меня. Ведь у меня дома тоже такая плюшка есть. Увеличить эффективность всех моих тренировок в 2 раза. Без этого я бы не смог в кратчайшие сроки озвучить техники и стать сильнее. Да и ранен был бы я множество раз, если бы не поддержка комнаты, превращала опасные ситуации. Помимо этого в моем доме была комната для медитации, где я могу медленно увеличивать свой объем чакры, который и так был у меня большим. Но зная, какой у меня контроль над нынешней силой, я решил повременить с развитием этой области. Лучше полностью отдаться контролю, что гораздо лучше для меня. Под конец тренировок я закрепился на ранге Генина, возможно, даже стал еще ближе к Чуонину, но этого я не узнаю, пока не встречусь с самими Чуонинами. Уж больно слабыми они были показаны в аниме, хоть и составляют вместе с Генинами большую часть сил каждой деревни. Изюминкой на торте стала моя помолвка с Аделой. Да, вот так вот неожиданно я женился на девушке, с которой был знаком всего несколько месяцев. Но лично я не был против, тем более уже обозначил ее как свою девушку, которая сама делала неслабые такие намеки в мою сторону. Наше обручение прошло одновременно скромно, но при этом в уютной и домашней обстановке. Был приглашен каждый член клана, так как не так уж и много. Праздновали в медовом зале, где как раз было много свободного места для веселья и плясок. Самым удручающим для викингов было отсутствие алкоголя, которым бы они подняли настроение как себе, так и зрителям. Думаю, лишь по этой причине моя свадьба и прошла скромно. Хотя Вагни то и дело порывался сожрать меня прямо на глазах у всех. Его лицо меня по несколько раз за вечер. То он был благодарен, что именно я увел его прекрасный цветок из берлоги. То он хотел задавить меня своими руками, ведь я посмел покуситься на самое важное в его жизни. То он желал всех благ мне и моей жене, ведь я вождь, который будет заботиться о его дочери. Излил он на нас целый контраст эмоций, которые выглядели забавно. Впрочем, я не жалею, что все прошли именно так, ведь мы ушли достаточно рано домой, так как уже все устали. А там спокойная и милая Адель, выглядящая как пушистый одуванчик, показала себя во всей красе, особенно в постели. Никогда бы не подумал, что девственницы будут вести себя так откровенно. Она почти не стеснялась, только в самом начале. Но стоило ей услышать от меня пару комплиментов, как она растаяла и решила отплатить мне за заботу и труд. Все время до этого мы сдерживались, не переходя рамки приличия, все же он девушка, которая обязана хранить свое целомудрие для одного единственного, коим стал я. Ох, какой была она бойкой в постели. Слов нет, никогда бы не подумал, что такая девушка способна на дикие скачки. Я до сих пор удивлен, как наша кровать тогда выдержала ночной марафон, а эти изгибы ее подтянутого тела, белоснежная кожа, касаясь которую, я чувствую небывалую нежность, глаза, в которых утопаешь при одном лишь взгляде, острые черты лица и заботливая улыбка, которые так и манят к себе. Она будто сошла ко мне с картины, отчего я не мог ей полностью насладиться. Но это был ее первый раз, впрочем, как и мой. Мы просто утолили жажду друг друга, закончив постельный бой лишь под рассвет. Сцепив наши пальцы, мы так и уснули в обнимку, забывая обо всех проблемах и живых существах на этой земле. Теперь я даже боюсь представить, как ощущали бы себя наши соседи, если бы слышали, как Адела стонала всю ночь, иногда прерываясь на вопли. После этого мы стали жить как одна семья, а то, что рядом еще и родители Аделы, мы стали одной большой семьей, из-за чего теперь было не редкостью увидеть в нашем доме семью Вагни в полном составе, либо отдельных членов его семьи. К нам любил захаживать ее брат, донимая меня процессом тренировок, либо же сам Вагни, который хотел устроить со мной поединок в тренировочной комнате. Да и матушка Аделы любила проведать свою любимую доченьку, принеся с собой какую-нибудь выпечку. Любит же она нас баловать. И первые изменения в наших семейных отношениях изменились ровно через месяц, когда кончились тренировки. Аделе стало плохо, просто ни с того ни с сего. Я так перепугался, ведь рядом нет ни врачей, ни каких-либо лекарств. Что делать, как помочь? Я вообще ничего об этом не знал. Подняв тревогу, я направился за помощью к опытной женщине нашей семьи, матери Аделы, Кайси Рагнардоттир. Но получив небольшой подзатыльник, я успокоился. Тревога хоть и была, но не по той теме. Моя любимая оказалась беременной. Уже целый месяц в животе у нее развивается плод нашей любви. Вот только я немного стал беспокоиться, все же никогда не предполагал, что возьму на себя ответственность и стану отцом в таком молодом возрасте. Что сделано, то сделано. Не дай бог я заикнусь, что против детей, меня сама Кайса сожрет, и не поморщился, что уж говорить о Вагни. Впрочем, у меня даже подобных мыслей не было. Своих родителей я не помню, да и вообще меня бросили, оставив в детском доме, сражаться за свою жизнь. С самых моих юных лет я был в опасности. Именно тогда я пообещал себе, что мой ребенок будет расти в тепле и уюте. Я смогу дать ему то, что мне не дали, когда я был маленьким. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Продолжение здесь. https://bastytoxtum. Глава 39. Экспедиция. Осень – прекрасное время года. Так можно говорить только в начале самой осени, когда листья начинают свое преображение. Но это самое преображение проходит почти мгновенно, и вместо разукрашенной палитры вокруг остаются голые и мрачные деревья, в дополнение к которым идет еще опция холода и дождя. Но наше поселение это заботило постольку поскольку, каждый был занят своим делом. Мужчины вылазили на охоту, но уже не в том количестве, как раньше. Теперь они ходили по двое, по трое, но главное в сопровождении одного из пользователей чакры, а таких на деревню всего три. С чакрой на самом деле стало куда как проще охотиться. Я даже в первое время поверить не мог, что некоторых зверей опасался и боялся несколько месяцев назад, а теперь голыми руками пробиваю им черепа. Хоть эффективность выросла после увеличения сил, но время существенно было сокращено, а иногда мы просто запасались мясом и водой на долгое время, чтобы не отвлекаться по таким пустякам. Вагни и Нарнваль даже для себя придумали новое ветвление в охоте, а то совсем бы утратили запал к такому замечательному ремеслу. Теперь они в прямом смысле соревновались на то, кто больше голов соберет. Проигравший будет сопровождать охотников следующие три раза. Я же в этих соревнованиях не участвовал, так как я вождь и у меня жена в положении. Просто не было до этого дел. Участвовал же в охоте лишь по той причине, что иногда нужно сменять своих людей. Да и для проветривания мыслей полезно, когда идешь по лесу и выискиваешь свою добычу, как настоящий хищник. А когда находишь и ловишь, то по всему телу разносится блаженное чувство. Раньше такого не было. Хотя раньше я и был добычей для обитателей леса и просто этим пользовался, но теперь все поменялось. И я этому несказанно рад. Я теперь ни капли не переживаю за призыв сильных воинов, которых можно будет обучить при помощи передачи мыслей. Как раз для этого уже успела скопиться приличная сумма на балансе. Баланс. 24 567 очков викингов. Единственное, что могло меня остановить от беспорядочного призыва новых воинов, была еда. Сколько раз я хотел зайти в этих два помещения, но проходил мимо. Еды хоть и было в достатке, но лучше оставить про запас, чем стараться уложиться вровень. Подобное развитие не заканчивается хорошо. А пока моя любимая была лишь в начале беременности, я все же решил организовать небольшую экспедицию в лес. Нам нужно проверить ближайшие к нам территории. Не может быть все так легко и просто, будто больше не будет проблем. А если они есть, но я о них просто еще не знаю, то лучше узнать поскорее, чтобы подготовиться. С собой решил взять только Вагни и Норнваля. Думаю, и так понятна причина моего выбора. Других брать с собой слишком рискованно. Неизвестно, какой враг может встретиться нам по пути, а если он еще и нападет на нас, то за себя наша троица постоять сможет. Но другие, они будут просто приманкой, либо балластом, который придется защищать. Да, не мне этого говорить, когда в начале развития поселения стоял за спинами сильных подчиненных. «Ты уверен, что хочешь взять только нас?» – переспросил Нарнваль, сидя в небольшой комнатке за круглым столом. Вперев в меня свой опытный взгляд, он прямо читал меня, старался про крайней мере. «Ты и сам понимаешь, насколько наши силы разнятся после открытия в себе чакры. Мы в разы их сильнее, быстрее, выносливее, умнее. Я не знаю, что нас может поджидать дальше на территориях, куда мы пока решили не совать нос. Но с недни я уже успел повстречать 20-метровую змею, скрытую в тени. От такой мы с вами сможем избежать атаки, но они нет. Нири, Хира, Экнашер, Виттик, извини, вождь, я сомневался в тебе», — склонил голову мужчина, заработав ухмылку со стороны Вагни. «Кельсами я подумаю», — пространно ответил я, стараясь сдержать смех. «Ну, разве можно на такое злиться? Он на то мой подчиненный, чтобы я мог слушать его и давать ответы на вопросы, если ему что-то непонятно в моих действиях. Конечно, не все ситуации такие, но сейчас это был просто разговор, в который я просто решил прояснить свои мысли, которые и так уже крутились в наших головах. Просто Нарнваль, как самый старший, хотел повести за собой молодняк, чтобы те увидели воочию существ куда опаснее прежних, а возможно даже боевого опыта заработали. Но не можем мы этого позволить себе сейчас. Это и так было понятно, тем более женщинам нужны мужчины в поселении. Все же неизвестно, как долго нас не будет», — добавил Вагни. «Что есть, то есть, мало ли какая ситуация произойдет, в которой только мужчины справятся. Только за сохранность этого места я не переживаю. Из-за своей паранойи купил несколько тотемов каждой стоимостью в 500 очков, но действуют они гораздо дольше, целых полгода. Да и отпугивание монстров лучше, чем у предыдущих, что не могло не радовать. Раз уж этот вопрос решенный, то нужно выбрать направление, в котором мы пойдем», — выдвинул самую важную тему сегодняшнего собрания Нарнваль. «Еще одна особенность этого леса в том, что сколько бы мы ни истребляли местную фауну, она не покидала это место. Хотя чему я могу удивляться после перенесения в этот мир? Можно сходить вдоль реки и узнать, куда она идет, либо пересечь ее и узнать, что там дальше. Мы никогда не пересекали реку, что с нашими теперь силами, в принципе, возможно», — решил я высказаться первым. «Эта река покоя мне не дает еще с того дня, когда мы первый раз встретили змею, что-то в ней было такого мистического, что ли. Я предпочту любую сторону, не считая той, где проживают волкодавы. Это будет бессмысленная трата времени. Раз уж этот вожак лысых волков был одним из сильнейших, то после 15 лет тренировок, он теперь самый сильный. В общем и целом, те территории неинтересны и не столь опасны, к ним мы можем пойти и с другими парнями». На этот раз Вагни оценил ситуацию с объективной точки зрения, не считая силу тех территорий. «Все же нашим людям будет трудно справиться с теми зверями, если они, конечно, не умрут. Именно в такие моменты я и вижу в этом необузданном берсерка здравый смысл и накопленный опыт за долгие годы бытия ярлом. Возле реки территория более-менее разведена, но вот со стороны, с которой должен был прийти на нынешнее место нашего поселения ты, вождь, нам почти ничего не известно. Мы даже там не охотимся, только в сотню метров углубились туда, но не более. Поэтому я думаю, нам лучше для начала сходить туда, а уже потом во второй раз сходить за реку. С одной стороны, решение правильное, но вроде бы нам оттуда никто не угрожает, да и разведать то место мы всегда успеем. Просто потом я вряд ли смогу в ближайшее время куда-то отправиться. Меня Адила с таким трудом вообще отпустила, что маловероятно, что выдастся еще шанс, пока не наступит зима. Беременные женщины — это что-то с чем-то. Ей же теперь даже поперек ничего не скажешь. Но она меня уважает и не стала перечить, понимая, насколько важно для нас разведывание территории. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Продолжение здесь. https://bastytokstum. Глава 40. Опасный рев. В общем и целом, мы решили двинуться в ту сторону, откуда я пришел на место нашего клана. К реке мы вернуться всегда успеем. Да и в ближайшее время ничего важного у нас в той стороне не намечается, поэтому решили исследовать ближайшие территории, так сказать, зачистить тылы. Мало ли что там может находиться. Вдруг, страшная опасность настолько рядом, что мы до сих пор оставались в неведении. Только то, что я жив, немного успокаивало. Но нельзя быть уверенными в чем-то на 100%. И вот уже на следующее осеннее и не совсем утро, мы вышли из наших домов. «Ты точно будешь в порядке?» — с волнением и любовью спросила меня Адила, у которой животик уже стал немного больше обычного. «Плоским его точно не назовешь. Доверься мне, я знаю, что делаю». Приблизился к ней и ласково чмокнул в тонкие бледные губы этой обворожительной красавицы. Даже с утра пораньше без ухода за собой она остается прекрасным цветком, которым хочется наслаждаться все время. Пройдя аккуратными пальчиками по тыльной стороне моей ладони, она убрала руку и вручила в мои руки длинное копье из побегов бамбука. Сначала я хотел помочь, но получив выразительный взгляд девушки, сдался. Никак не могу привыкнуть к тому, что ее силу в разы больше, чем у мужчин прошлого мира. Те вообще ни в какое сравнение не шли. Неженки, да и только. Получив поцелуй удачи в лоб, я наконец направился к границам нашего поселения. По дороге встретил Норнваля и Вагни. Последнего так вообще пинком из дома выгнали. Никогда не думал, что мать моей женщины будет такой страшной женщины. В общем-то, она была скромной до поры до времени. Но стоило нам все же провести обряд, где мы стали с Адиль стали суженными, так она изменилась на 180 градусов. Та Мегера, скрывавшаяся все время за маской идеальной женщины, показала клыки. Впрочем, я не удивлен. К Какая еще женщина может управлять таким мужчиной, как Вагни? Ей нужна была сила и огромная воля с терпением, чтобы контролировать молодого Вагни. Берсерки по молодости слишком буйные, доставляют хлопот столько, что со счета легко сбиться. Но не об этом сейчас. С глупой улыбкой он поздоровался с нами. И вот мы втроем, я, Вагни и Нарнваль, уже стоим на границе поселения. Лишь один шаг ограждает нас от территории леса. «Пойдем», — сказал я и первым направился в золотой лес, который уже начинал оголяться перед зимой. Хоть снег нас еще не радовал, но все шло именно к этому. С каждым последующим днем погода преображалась, а температура падала. Градус понижался хоть и незначительно, но понижался. Совсем не удивлюсь, если со дня на день пойдет снег. Жаль, что это не основные мои заботы. Ступая по сухим коричневым и желтым листьям, каждые 100 метров кто-то из нас залезал наверх на дерево и проверял окружающую местность. Снизу не то чтобы было плохо видно, просто все было как-то однообразно, а огромное количество деревьев сбивало концентрацию. Да и осматриваться явно лучше сверху, чем снизу. Мало ли что еще упустим. Шли мы одним темпом, не быстро, не медленно. Где-то 15 километров в час, может больше, у меня нет линейки в голове. В первый же час нашего пути ничего путного мы не повстречали, не считая одиноких кабанов, воюющих за свою территорию. Это было немного неожиданно, так как раньше мы встречали лишь небольшие стайки этих самых кабанов, пока здесь шли войны за территорию и самок. Все прям как у людей в прошлом. Поначалу мы хотели разобраться с ними, но от этого нам не будет ни горячо, ни холодно. Оставив двухметровых махин позади, мы направились дальше. Но как бы дальше мы ни удалялись, не встречали никого опасного даже для простых людей. Кабаны совсем пропали из виду. С одной стороны это было хорошо, с другой же это начинало настораживать. Подобная ситуация возможна лишь по двум причинам. Это безопасная зона, созданная для меня системой на начальном этапе развития, либо же где-то неподалеку должно обитать опасное существо, из-за которого поблизости никого нет. И что-то мое шестое чувство подсказывает мне, что система явно не будет делать мне поблажки. А значит, громогласный рев раздался откуда-то спереди. Наша троица резко остановилась. Хоть мы и стали сильнее, но что-то мне не хочется проверять, кому принадлежал этот рев. Это было далеко, сделал вывод Нарнваль. Мне так тоже показалось. Рев хоть и был сильным, но звучал откуда-то издалека, минимум 50 верст до источника. Даже страшно представить, кем может являться этот самый источник. Сжал я копье покрепче. Как бы я ни хотел идти дальше, но вероятно это не будет хорошей идеей. С нашими силами это будет самоубийством. Я с вами согласен, вождь, но нам нужно знать, кем является зверь, чтобы быть готовыми к обороне и его убийстве, заявил Вагни, о котором прямо бурлила кровь. Скажи я ему в атаку, и он не раздумывая кинулся бы вперед. Я согласен с ним, нам необходимо знать, с кем мы имеем дело. Вдруг это существо решит направиться в нашу сторону, а тотемы не сработают. У нас должен быть план на случай нападения подобного врага. Нарнваль, я был бы рад туда направиться, но кто разве мы можем быть уверенными в том, что оно не почувствует наше присутствие? А вдруг оно уже почувствовало, поэтому и издало этот рев? Думаете, почему в ближайших 5 верстах никого нет? И что вы предлагаете? Успокоился наш медвежий берсерк. Похоже, голос разума на этот раз взял вверх, что было мне на руку. Дальше мы не пойдем. Предлагаю отойти на километров 5 назад и пойти в обход. Таким образом мы хотя бы поймем, какой территорией владеет это существо. Не зная, как оспорить мое предложение, они согласились. Никто просто так рисковать не хотел, все же территория для нас неизвестна, отчего все находились в напряженном состоянии. Вернувшись приблизительно на 5 километров назад, где нас встретила схватка небольших зверков ростом по колено, вцепившиеся в подобие шишки, они рвали друг на друге шерсть, целясь в глаза. «Мы на границе», — заключил Нарнваль, впрочем, это и так было ясно. «Теперь осталось решить, в какую сторону нам нужно идти». И я сразу дал ответ. «Пойдем направо, из-за реки», — сразу понял меня Вагни. «Из-за нее, если представить лес, наше поселение и реку, то река движется наискось. Возможно, мы сможем узнать, где заканчивается река». Больше мы не останавливались, перейдя на полноценный бег. На границе все равно не было никого опаснее тех самых зверьков, которые просто отбегали в сторону при виде нас. А раз уж опасности не было, мы могли позволить тебе расслабиться и двигаться быстрее, чем раньше. Ступая по мокрой земле, мы все дальше отдалялись от нашего поселения, иногда ставя заметки на деревьях. Если говорить точнее, то в огни просто сносил с десяток деревьев, чего было достаточно, чтобы не потеряться на обратном пути. Впрочем, мы всегда могли пойти путем длиннее. Зная, где находится река, мы могли просто идти до нее, а уже там было всего два пути. Отыскать свое поселение не должно было составить каких-то трудностей. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Продолжение находится в примечании. Глава 41. Опасное существо. Пробираясь сквозь полуголый лес, при этом шатаясь прямо по границе опасного существа, мы шли уже сутки, если не больше. Пару раз пришлось сделать привал, иначе силы бы покинуло нас еще 12 часов назад. Хоть чакрой мы и овладели, но контроль до сих пор был слабоват, из-за чего наша выносливость слишком быстро тратилась, если сравнивать с шиноби. Мы могли и не использовать чакру для быстрого и скрытного передвижения, но тогда никто не мог с уверенностью сказать, что кое-кто, конкретнее мы назвать не можем, может нас заметить. И как он отреагирует на троицу двуногих на своей земле, как-то проверять мы не торопимся. Уж лучше понемногу привыкать, да и практика отличная. Улучшения хоть и невелики, но они есть, а это самое главное. Ну, что-то я отошел от самой важной темы, куда мы собственно сейчас вышли. Первое время я даже закрыть не мог, впрочем, мои товарищи тоже стояли как вкопанные, рассматривая открывшийся для на вид. Где-то час назад мы случайно столкнулись с рекой, а то ли это река, мы собственно не разбирались. Вместо этого пошли по левой ее стороне, все равно она шла по нужной нам траектории. И вот мы вышли сюда, в обитель гигантского существа. Огромное количество рек водопадами впадало в озеро гигантских размеров, откуда виднелась туша, по крайней мере, размерами она была в несколько десятков раз больше нашего поселения. И это только та часть, которую мы видим. А что находится снизу? Огромная черепаха с множеством наростов открыла свой рот и издала в ужасный вопль, от которого мы чуть не свалились на землю, прикрывая беззащитные уши. «Вождь, нам нужно уходить. Мы сбились с пути и походе пришли не туда, куда планировали в самом начале». Дернул меня за руку Нарнваль, который, похоже, прочувствовал всю мощь в одной только дыхании черепахи. «И откуда-то только берутся подобные существа на мою голову. Наверное, кто-то там сверху специально все так обыграл. Но уйти мы просто-напросто не успели. Медленно, но устрашающе черепаха повернула свою голову в нашу сторону. И даже то, что она находилась где-то там внизу, совсем не давало повода расслабиться. Сила зверя выходи за рамки, поэтому я уверен, что он только по одному своему желанию может избавиться от нас, как от назойливых тараканов, потревоживших его величие. Умные, человеческие глаза размером с дом посмотрели на нас. В них не было ничего враждующего или опасного. Нет, на нас смотрело так, будто хотели что-то понять. Если я не ошибаюсь, то в них промелькнул даже интерес. Вот только я не читаю по глазам черепах, так что вполне возможно, что мои предложения ошибочны. Стоило нам сделать шаг назад, как давление в несколько сотен килограмм придавило каждого к земле, что аж земля вмялась под нашими ногами. Сжав зубы, мы с ревом пытались противостоять этой внезапной атаке могущественного существа, которое оценивало нас. И чем дольше мы держались, тем сильнее становилось давление, либо же это тело начинало слабеть. Из носа же шли тонкие стройки горячей крови, стекающие по губам до подбородка и отражающие на сухую землю. «Мы здесь не умрем», — выдавил я, из последних сил. Заметив мой твердый и непоколебимый взгляд, Вагни и Нарнваль держались до самого конца, пока уже совсем не обессилели, оставляя меня одного наедине со зверем. Я как-то совсем упустил из виду, что давление на них прекратилось. Хотя, когда мне на это обращать внимание, находясь в полной концентрации противостояния меня с черепахой, любая оплошность могла стоить мне жизни. Ну, я так думал, пока и сам не опустился на землю. Ноги уже просто не могли держать весь тот вес, лежащий на моих плечах. Я даже не удивлюсь, если в теле будет множество внутренних кровообращений и травм. Я, конечно, использовал чакру, нивелируя полученный урон, но мой контроль до сих пор оставляет желать лучшего. Фух, ха-ха. Оперся я на руки, жадно вдыхая воздух, отчего в моих легких возникла острая боль. Прикусив губу, из которой уже через пару вдохов пошла кровь, Я взглянул с обрыва на черепаху, следующую за нашими действиями. Похоже, она закончила свое испытание и теперь решает, что с нами делать. Но жуткая боль, распространяющаяся по всему телу, со временем прошла. Это было вмешательство извне. Снова это было проделки черепахи, только на этот раз она решила повоздействовать на нас при помощи лечения. Впрочем, нам это было необходимо. Если бы не ее вмешательство, то Нарнваль уже через несколько часов мог отправиться в Вальхаллу навстречу воинам Одина. Наконец мы пришли в себя, будто ничего и не произошло. И все это было настолько быстро, что еще раз продемонстрировало нашу разницу в силах. Мы не то что ранить это существо не сможем, мы даже приблизиться не сможем. Наш максимум — это следить за черепахой откуда-то издалека. Человек, вдруг раздался скрипучий спокойный голос у меня в голове. Твои мысли слишком громкие. Мне даже трудиться не пришлось, чтобы залезть в твою голову и прочитать поверхностные мысли. Я стал вертеть головой по сторонам, пытаясь увидеть реакцию своих людей, но те стояли на своих местах, не понимая, что со мной происходит. Не каждый день они наблюдают за моим потерянным видом. «Вождь, с вами все в порядке? Что-то случилось?» Положил мне в огни руку на плечо. «Все хорошо, он связался со мной», — кивнул я в сторону черепахи. «Она», — поправила меня черепаха женского пола. «Она связалась со мной», — мгновенно исправился и я. Поток вопросов в свою сторону я остановил простым жестом одной руки, полностью сосредотачиваясь на разговоре с черепахой. «Все же наши жизни зависят от решения этой земноводной. Не переживай ты так, человек, я не столь страшная, как описываешь ты меня в своем разуме. Это естественная реакция на то, что меня чуть не убили лишь при помощи одной воли. Что ж, я, похоже, погорячилась, просто давно не видела в этих местах живых людей. Вот и решила рефлекторно проверить вас». «И как?» «Слабенько», — услышал я глухой хохот взрослой черепахи. «Ваши предшественники были на голову сильнее вас. Стараемся как можем. Я заметила, как вы стараетесь. Даже на мою территорию зашли, а я ведь предупредила вас не приближаться. Так у нас и умысла такого не было. Собирались лишь пройти по границе, но как-то сильно сбились с траектории и оказались здесь. Это теперь не важно, человек. Вы мне стали интересны, особенно тот, средний среди вас». Я повернул голову в сторону Норнвеля, стоящего недалеко от меня. Он даже не представлял, кто им заинтересовался, но у него уже есть жена. Хотел только начать, но слабая боль сбила с мысли. «Мальчик, ты заблуждаешься. Лучше выслушай меня, перед тем, как делать свой собственный вывод. Простите», — виновато улыбнулся я. «Будь на месте черепахи кто-то эмоциональный, то мозг мой полностью растаял. Уже по привычке стал вести себя, совсем забыв, что где-то дома меня ждет любимая и наш еще не созревший плод любви. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк этому фанфику, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав». Продолжение находится в примечании. Глава 42. Испытание для товарища. «Так-то лучше», — послышался в моей голове приподнятый тон черепахи, царствующей обширными лесными территориями. «Ты тоже неплох, по крайней мере твоя сила для возраста гораздо лучше, чем у стоящих рядом собратьев. Но этого мало, чтобы я обратила на тебя внимание, то ли дело. Нарнваль, спокойно приняла имя моего подчиненного это существо. В нем живет дух, прохожий на меня. Но так как он сейчас еще слаб, я не могу напрямую разговаривать с ним, поэтому прошу тебя, человек, передай ему мои слова. Да мне даже как-то и отказывать страшно, мало ли что. Да и не думаю, что такое могущественное существо будет просить помощи слабого меня, чтобы причинить вред. Могла бы додавить на своей воле и дело с концом. Что ж, я согласен, для меня это будет честью». Поднялся я с земли. Сзади меня стояли в огне и Нарнваль, полностью расслабленные. Каждый из нас уже принял свою судьбу, которую напишет для нас эта черепаха. Захочет смерти — умрем. Дарует жизнь — будем жить. Нарнваль, обратился я к опытному мужу моего поселения. Он был почти равен в огне, но тот слишком много повидал, находясь на посту ярла, чтобы проигрывать по опыту своему визави. «Ай, Хирарда, мой вождь», — напрягся мужчина. «Луэрига, успокойся. Ир, хорошо, эта достопочтенная хочет поговорить с тобой, но ты слишком слаб, чтобы она могла говорить с тобой напрямую, поэтому я буду передавать тебе ее слова. Я внемлю ее словам, господин». «Хороший мальчик», — послышался мягкий и одобрительный голос черепахи. тогда приступим. Нарнваль, мальчик мой, начал я говорить, совсем не смущаясь. Ну, может чуть-чуть, возможно ты еще не осознаешь, но в тебе кроется куда как большая сила, чем ты представляешь. Она глубоко дремлет в тебе, ожидая своего часа. Она схожа со мной, и я могу разбудить ее. Но готов ли ты принять эту силу? Будет больно, даже есть шанс, что ты умрешь. Но пройдя это испытание, ты станешь сильнее, чтобы защитить то, что тебе дорого. Ты сможешь стоять рядом со своим господином. В нем, как и в твоем напарнике, скрыты силы, которые они уже понемногу начали пробуждать. Ты сильно отстал от них. Выбирай. На этом черепаха перестала транслировать свой голос мне в голову. Теперь и мне самому стало интересно, что же это за сила такая, которую я и в огне пробуждаем ее, а Норнвалю нужна для этого помощь извне. Вождь, я бы хотел попробовать. Возможно, это шанс сделать наше поселение сильнее. Ты волен делать, что тебе угодно. Мое благословение с тобой, мой верный Херсир. Я согласен, уверенно заявил он, после чего он плавно поднялся в воздух. Мне даже глаза захотелось протереть, но удержался. А вот в огне нет, и протер их как следует. Да вот только картина ничуть не изменилась. Наш человек направлялся вниз к огромной черепахе. Для нас весь мир остановился, даже шумные водопады прекратили свою бурную деятельность, полностью акцентируя наше внимание сначала на окружении, а потом и на самой черепахе. Пока маленький человек приближался к ней, он медленно с шумом из-под воды достал свою лапу, способную раздавить все на своем пути. Я все больше поражаюсь тому, куда попал. Впрочем, где-то обитают огромные змеи, жабы и слизняки, которые, конечно, не идут ни в какое сравнение с представительницей черепах. Она аккуратно коснулась Норнвеля, оставив на его лбу кровавый след. Возможно, это маленькая царапинка, а возможно, это глубокий след, проникает прямо в череп. С такой силой она спокойно его пробьет. Точно я сказать не мог, так как мое зрение достигло своего максимума. То, что я уже что-то различал, было чудом для прошлого меня. Но в следующий миг мои размышления были прерваны ужасным криком Норнвеля, схватившегося за свою голову и сгруппировавшись в позу эмбриона. Его крик был настолько сильным и ужасным, что за каких-то 10, может быть и больше, секунд голос полностью пропал, превратившись в хрип. И это все равно было громко, что мы с Вагни за многие сотни метров приходили в ужас. Возможно, я когда-то терпел подобную боль, но то было в особом пространстве, где моя жизнь была безграничной. Это же реальность, в которой любая рана существует и останется навсегда. Мы с Вагни следили за нашим товарищем, не прерываясь ни на секунду, потеряв счет уже на сотой по счету секунды. Тогда боль перешла на новый этап. Нарнваль в буквальном смысле корчился от боли, изображая такие позы, от которых хотелось выколоть глаза. Так мерзко было беспомощно наблюдать за своим человеком. Но и вмешаться я никак бы не смог, были бы у меня силы. Черепаха внимательно следила как за своим подопечным, которому решила помочь вот таким странным образом, так и за нами, уже послав мне несколько повелительных посланий. Ей даже читать мои мысли не было нужды, на лице и так все было написано. «Вождь, может, поможем ему?» — спросил Вагни, сжимая в своих руках топор покрепче. «Нет, это его испытание, на которое он дал свое согласие. Мы не можем вмешиваться. Но он же наш человек, наш товарищ. Как мы можем стоять здесь, наблюдая за его муками?» Начинал он буйствовать. Похоже, внутренний берсерк почти пробудился. Если он попытается помешать, то черепаха без раздумий прикончит его. Я сказал, нет, своей помощью мы лишь запятнаем свою и его честь. Кто на нас тогда посмотрим, зная, что мы не смогли выполнить свою часть требований, смешавшись в испытании другого викинга? Не будет нам жизни под этим небом и на этой земле. Да даже в землях Нифльхейма во дворце на Страндире нам не будет места. Не только я и ты, но мы с собой утянем и Норнвеля. И мои слова помогли. Нахохлившийся мужчина, готовый в любую секунду рвануть прямо с обрыва на черепаху, теперь стоял с опущенной головой, принимая реальность такой, как она есть. Мне не легче твоего, ведь я сам разрешил ему участвовать в этом. Но я лучше буду молить за него Одину, чем рисковать своей и его жизнью. Вагни ничего не ответил. Вместо этого он со всей решимостью стал смотреть на нашего товарища. Да, лучше уж полностью уверовать в успешном прохождении этого жизненного испытания, чем с жалостью смотреть на муки нашего человека. Гореть делу не поможешь, А вот абсолютная, даже в местах глупая уверенность будет куда как лучше. А муки нашего товарища так и продолжались. В какой-то момент я смог услышать свое сердце. Оно с каждой последующей секундой отбивало ритм все быстрее и быстрее, пока не дошло до предела. И именно в этот миг в центре озера вокруг Норнвеля образовался силуэт черепахи. Огромной, мудрой и невероятно крепкой. Она выглядела как неприступная многовековая гора, которую не сдвинешь со своего места, сколько бы ни пытался. С диким ревом аватар подался вперед, отчего я несколько раз успел пожалеть о своих словах. Черепаха, сидящая в озере, по сравнению с этой являлась лягушкой на дне колодца. Эта ситуация еще раз напомнила мне, что всегда есть кто-то сильнее тебя. Кто-то встречает таких существ раньше, кто-то позже. Но одно остается неизменным: они существуют. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк этому фанфику, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Продолжение находится в примечании. Глава 43. Воин нужен на войне, а не в быту. Ревущий аватар, на которого даже живая черепаха смотрела с уважением, либо мне так показалось, со временем стал утихать. Норнваль больше корчился и не издавала мучительные вопли, режущие слух. Он будто маленький ребенок сжал своих коленей и спал прямо в воздухе без одежды. Часть он успел сорвать, пока бился в конвульсиях, другую же сорвал сам аватар. Одежда просто разорвалась на части, когда из тела нашего товарища вырвалась устрашающая фигура земноводного. И я бы стал переживать за нашего компаньона, если бы он стал дрожать от холода. Но нет, с ним все было в порядке, по крайней мере, мы теперь не видели ничего угрожающего его жизни. Маленький человек, Норнваль выдержал ради тебя и своей семьи эту боль. Надеюсь, ты не станешь его принижать и использовать в своих целях ради своей выгоды. С первым я полностью согласен. Мне незачем его принижать, если он не переходит границы. А использовать я его буду при любом раскладе, только не в угоду своим желаниям, а ради нашего поселения, где живет не только его семьи, но и семьи наших товарищей. Честно ответил я голову в своей голове. Не думаю, что есть какой-либо смысл скрывать от черепахи неоспоримую истину. Я вождь, и Норнваль подчиняется мне. Я рада, что ты честен со мной. Тогда идите и дайте мне немного поспать. Последнее слово она вообще еле говорила, будто погружаясь в сон, и больше я ее голоса не слышал. Как раз к этому моменту до нас долетело тело спящего Норнваля. В огни сразу притянул голова мужчина к себе и стал укутывать в теплые меховые шкуры. Да, другой запасной у нас с собой одежки не было. Как-то не планировалось терять одежду. Со слабым врагом мы бы и без ранений справились, а с сильным отступили бы, либо нашли его слабое место. Черепаха не считается, у нее единственная слабость – это скорость, но разве ей она нужна? Эта уважаемая черепаха вполне способна нагнать противника своей силой, а следом и остановить. И тут никакая скорость уже не поможет. Что уж говорить о том, что один ее шаг будет приравниваться к сотням наших шагов. Так что для таких, как я, ее скоростью выше всяких похвал. Калф, нам нужно возвращаться. С таким Норнвалем мы далеко не уйдем. Да и местность мы тут исследовали. И как бы не был прав мой тесть, но что-то меня манило дальше. Черепаха же сказала, только ее не отвлекать. Значит, на территории мы можем проводить себе бродить. Мало ли что интересного найдем. Эх, и все равно мы направились домой. Как долго бы мы бродили по лесу, неизвестно. Известно лишь то, что ни я, ни в огни с лишним грузом на своей спине не хотели таскаться. Ладно бы это была девушка, но мужчина. Все же как ни посмотри, но и с эстетической стороны, и с осязаемой стороны была девушка превосходила по всем параметрам. Только наши жены, вероятнее всего, не оценили такого, поэтому все наши грезы сломились об нынешнее положение вещей. В огни тащит на своей спине спящего Норнваля, а я бегу впереди и в случае опасности, пробивая нам путь до дома. Время от времени мы сбивались с курса, из-за непоседливых животных, желающих понюхать и потрогать наши заметки. Повезло, что на всякий случай медвежий берсерк ломал деревья. Такие заметки было трудно проглядеть. На следующий день наш товарищ очнулся, но из-за сложившейся ситуации старался не отсвечивать. Я бы на его месте действовал точно так же. Не шибко-то мужчина комфортно себя чувствует, находясь полностью без одежды на спине у другого мужчины. Как ты себя чувствуешь? Сделали мы остановку, Пройдя больше половины пути, все же идти назад было куда проще, особенно после встречи с черепахой, ломающей представление о размере. И ладно, я еще хоть как-то могу принять эту реальность, зная некоторую сюжетную линию в Наруто. Но вот эти двое, вероятно, до сих пор пытаются отойти после этого встречи. Тело немного болит, но все более-менее в порядке. Спокойно сидел, укутанный в шкуры, Нарнвалли закидывал в рот много вяленого мяса. Очень много. Он за один прием пищи съел наш недельный запас. Хорошо, что мы брали еду на месяц вперед. После стресса еда как ничто помогает справиться с нервами. Да и калорий он много сжег, что видно по его исхудавшему лицу. «Мы смотрели за тобой», — сказал Вагни, закрыв глаза. «Да, воспоминания не из приятных, но ничем не могли помочь. Я рад, что ты переживаешь за меня, но мне нужно было это. Только при помощи этой боли я нашел в себе ту самую волю, без которой, возможно, все мои действия не имели бы смысла. Я обрел не только силу, но и веру в завтрашнем дне». Мы с Вагни переглянулись, не понимая, о чем речь. Когда я уже думал, что все, пришел мой конец, где-то в глубине себя я разглядел свою семью. Я видел, как они счастливы в нашем поселении. И только при помощи тебя, вождь, это стало возможным. Мои дети и жена будут счастливы, если я помогу тебе во всех наших будущих свершениях. Он говорил все это так, будто уже было решено, и в огне его даже не перебил, похоже, посчитав слова правильными. Вот только у меня как бы и не было особого желания воевать с кем-то. Вместо этого лучше развивать свое поселение, обустраиваясь на нашем месте. А чтобы на нас никто не подумал даже нападать, получить такую силу, которую будут обходить стороной. Так хотел я в самом начале, но викинги — горячий народ, в сердцах которых бушует воля путешествий. Если я сразу обрублю на корню эту самую волю, то никакая система мне не поможет. Остается мне только приготовиться к будущим сражениям, в которых прольется кровь наших врагов и наших товарищей. Много семей потеряют своих мужей и жен, и мне с этим придется столкнуться как вождю.